Рядовой Денисов. «Отвели» звучит в нашем случае слишком красиво и неправильно. Неправдиво. Мы снова бежали. Поступил приказ на отход. Но как отходить из-под носа у противника, который так и ждет того момента, когда мы начнем оставлять свои позиции, покажем им в спин? Опять где-то правее или левее прорвались немецкие танки и стремительным клином пошли в глубину нашей обороны. Опять, чтобы не оказаться в окружении, мы начали, так сказать, маневрировать. Но маневрировали неуклюже и так поспешно, что потеряли много людей, попросали имущество. Надо было продержаться хотя бы до ночи, и ночью, оставив заслоны, скрытно снять с позиции и уйти. Лишь хотя бы на час-другой немцев таким маневром мы и перехитрили бы. Побольше бы жизни сохранили и сил, а тут... Вначале стала сниматься артиллерия, потом ушли закопанные в землю танки. Все дело шумно на виду у немцев. Мы, пехота, остались одни. Что ж, оно и понятно. Орудия, танки, другая техника для сохранения боеспособности дивизии. Да и все армии нужнее, чем мы, простые бойцы с винтовками. Поэтому отдавались такие приказы. Вскоре от капитана Сидельникова прибежал сержант-связист, передал записку. «Отходим, двоих с пулеметом оставив в заслоне». Я приказал передать по цепи, приготовиться к отходу. Еще. Двое остаются у пулемета прикрывать отход. Кто добровольцы? Заслон в таких обстоятельствах — это смертники. Вызвались двое из недавнего пополнения молодцов Селищев. Боевые действия в них уже других. Держались вместе. Разлучать я их не стал. Зачислил одно отделение к сержанту Смирнову. Но как можно было довериться тому, кого знаешь, все же относительно мало? Спрашиваю их, кто из вас владеет пулеметом? Я владею, говорит Молодцов. Хорошо, ты остаешься, а ты, Селищев, пойдешь коня и будешь справлять раненого. Отвечаешь за него головой. Ранило осколком мины Капустина. Передвигаться он не мог. Осколок засел в бедре. Петр Маркович кое-как подцепил ногтями и вырвал тот осколок. Длинный такой, с пальца. Капустин потерял много крови, ослабел. Мы его посадили на коня, а чтобы не упал, если вдруг опять потеряет сознание, привязали к седлу веревками. Соседи тоже оставили заслоны. Но немцы, как потом рассказал догнавший нас Молодцов, обошли заслоны. Пулеметчиков обстреляли из минометов, потом подползли и забросали гранатами. Словом, разделались они с нашим арьергардом быстро. Денисов погиб на своей позиции. Граната разорвалась прямо в окопе, когда три диска оставленных им они уже расстреляли. Стрелял из дегтяря Денисов. Молодцов заряжал остатками патронов последний диск. Их взрывом отбросил в угол траншеи. Молодцов тоже посекло осколками. Он пришел в себя, когда немцы уж ходили вдоль траншеи и добивали раненых. И открыл глаза и увидел перед собою стоящего на брустве автоматчика. Я что-то сказал ему, качнул стволом автомата, но выстрел не последовал. Постоял, сказал еще что-то и ушел. Вечером, чуть только стемнело, Молодцов забрал пулемет, сумку с пустыми дисками и выбрался к ручью. В ручье напился и пошел вниз по течению. Ручей тек на восток вдоль дороги, по которой мы уходили. Как бы ни были велики наши предыдущие потери, пулеметчиков оставил каждый взвод. Из всего батальона вернулись только двое. Молодцов и еще один боец 9-й роты. Я дал Молодцову хлебнуть из своей фляжки. Спит подействовал. Смотрю, он немного успокоился и вдруг спрашивает. — А вы почему в заслон Селищева не отпустили? Подумали, что уйдем? Что им было ответить? Действительно, я не мог отпустить с ним Селищева именно по этой причине. И все это поняли. Я был, конечно, неправ. Но на войне командир, который должен выполнять приказ во что бы то ни стало, часто бывает неправ. Надо хорошенько поесть, говорю. Но совершенно ты вряд ли чем разживешься. Позвал своего вестового. «Петр Маркович, дай Молодцову 3 сухаря». «Да 3 — это слишком много». Петр Маркович в некоторых случаях бывал человеком довольно скудельным. «Тогда дай 4, — говорю, — это мой приказ. Выполнять немедленно и обработай ему раны». Забурчал мой вестовой, закашлял и начал нехотя развязывать мешок. Все это происходило на дороге. Мы маршем двигались на восток.